«Господи Иисусе!» — вскричала Дебора Энн и метнулась к телефону. Схватив трубку, крикнула Брэди. «Не сиди, как идиот! Постучи ему по спине!» Брэди не понравилось, что на него кричат, и мать никогда раньше не называла его идиотом, но он принялся стучать Фрэнки по спине. Стучал сильно. Кусочек яблока не выскочил. Лицо Фрэнки начало синеть. У Брэди возникла идея. Он схватил Фрэнки за лодыжки и перевернул. Фрэнки завис в воздухе, его волосы почти касались ковра. Кусочек яблока не выскочил. «Перестань портить всем жизнь, Фрэнки!» — сказал Брэди. Фрэнки продолжал дышать. Во всяком случае, издавал какие-то отрывистые, свистящие звуки. Чуть ли не до приезда скорой. Потом затих. Пришли медики. В черной одежде с желтыми полосами на куртках. Брэди отправили на кухню, и он не видел, что они делали, но его мать кричала, а потом на ковре он заметил пятна крови. Но не кусочек яблока. Потом все, кроме Брэди, уехали на скорой. Он сидел на диване, ел попкорн и смотрел телек. Не «Братьев Блюз». Этот фильм он считал тупым, все бегали и пели. Он нашел кино про психа, который похитил школьный автобус со всеми ехавшими в нем детьми. Действительно классное. Когда пришла толстая нянька, Брэди сказал ей. «Фрэнки подавился кусочком яблока. В холодильнике мороженое ванильный хруст. Угощайся». «Может, — подумал он, — она обожрется, и у нее случится сердечный приступ, и тогда он позвонит 911. Или оставит эту глупую суку лежать на полу. Наверное, так лучше. Будет на нее смотреть». Дебора Энн вернулась домой в 11. Толстая нянька отправила Брэди в постель, но заснуть он не мог. Когда спустился вниз, одетый в пижаму, мать его обняла. Нянька спросила, как там Фрэнки. Толстая нянька всегда изображала заботу. Брэди точно знал, что изображала, потому что ему самому было наплевать, а раз так, няньке тем более. «Все будет хорошо», — с широкой улыбкой ответила Дебора Энн. А когда толстая нянька ушла, разрыдалась. Достала из холодильника вино, но вместо того, чтобы налить в стакан, принялась пить прямо из горла. «А может, и нет», — поделилась она с Брэди. «Он в коме. Знаешь, что это такое?» «Конечно, как в сериалах про врачей». «Именно». Она опустилась на колено, и они оказались лицом к лицу. От аромата ее духов она надушилась перед несостоявшимся свиданием. Внизу его живота возникли какие-то ощущения. Странные, но приятные. Он не отрывал взгляд от синевы ее глаз, и ему это нравилось. Он долго не дышал, прежде чем медики, приехавшие на скорой, сумели открыть доступ воздуха в легкие. Доктор в больнице сказал, что повреждения мозга неизбежны, даже если он выйдет из комы. Брэди думал, что у Фрэнки мозг и так поврежден. Он был на удивление глупым и повсюду таскал с собой этот пожарный автомобильчик. Но ничего не сказал. Глубокий вырез материнской блузки открывал верхнюю часть ее сисек. И это тоже вызывало странное ощущение внизу живота. «Если я тебе кое-что скажу, ты пообещаешь никому не говорить? Ни одной живой душе?» Брэди пообещал. Он умел хранить секреты. «Будет лучше, если он умрет. Если очнется и останется дефективным. Просто не знаю, что мы будем делать». Потом она обняла его. Ее волосы щекотали ему лицо, и аромат духов стал очень сильным. «Слава богу, что это не ты, красавчик», — добавила она. «Слава богу». Брэди обнял ее в ответ, прижался грудью к ее сиськам. У него была эрекция. Фрэнки очнулся. И, само собой, дефективным. Он никогда не отличался умом. «Пошел в отца», — однажды сказала Дебора Энн. Но прежний, да яблочный Фрэнки, в сравнении с нынешним тянул на гения. Он и так писался до 3,5 лет, а теперь вновь носил памперсы. Его словарный запас уменьшился до 2 десятков слов. По дому он не ходил, а хромал, подволакивая ноги. Иногда падал и крепко засыпал, но только днем. Ночью частенько бродил из комнаты в комнату, и прежде чем отправиться в эти походы, срывал с себя памперс. Иногда залезал в постель к матери. Гораздо чаще к Брейди, который просыпался, чувствовал, что постель мокрая, и видел уставившегося на него Фрэнки, глаза которого наполняла тупая, жутковатая любовь. Фрэнки приходилось водить по врачам. Дыхание у него так и не восстановилось. Обычно он влажно хрипел, а если простужался, такое случалось часто, надсадно кашлял. Он больше не мог есть твердую пищу. Ему все размалывали в блендере, и ел он, сидя на высоком стульчике. О том, чтобы пить из чашки, не могло быть и речи. Только из поильника. Бойфренд из банка давно исчез за горизонтом, толстая нянька тоже не задержалась.